Да. Валь, это я. Да. Вот, с тобой недавно разговаривал про пенсию-то. Помнишь? Всех не запомнишь. Ну вот, мы с тобой разговаривали про пенсию, ты говорила, что ты кормишь животных на деньги. Чего? Мы с тобой о пенсии разговаривали. Но Узнала? Кто это-то? ничего не узнала. Валь, а ты общие домовые платишь? Чего? Ты общие домовые платишь? Что за общие домовые? Ну, когда участковые там или хай главные по дому деньги собирают на ремонт, на всякое такое, покраску стен. Когда собирает, то плачу. А почему ты тогда не по курсу, что за видеонаблюдение платим в подъезде? А чё ты не по курсу-то, что мы за видеонаблюдение платим в подъезде? Не поняла. Я говорю, почему ты за видеокамеру-то не заплатила тогда? Видеокамера, она мне не нужна. Которая в подъезде у нас стоит, видеонаблюдение ведет. А нахуя она мне нужна? Ну как, это общедомовые все скидывали. Никакой камеры у нас, блядь, в подъезде нет, чего несешь? Она стоит возле коробки, где ставят вот интернет, кабельное телевидение. У нас же, знаешь, где кабельное телевидение стоит ящик? Провода вот эти все Не знаю, подсоединены. как что за ящик. Вот там, короче, провода, и там видеокамера стоит маленькая. Ты наговоришь, блядь, никакой камеры нет. Ну как Ни одна нету? баба не заикнулась, что у нас есть камера. Да Каня говорит, зачем будут, если все жители знают об этом? Чего? А зачем будут жители об этом разговаривать? А почему ж не говорить, если она появилась? Ой, ну заплатили деньги, все молчат люди. Зачем это все обсуждать-то? Ничего, я опрос сделаю. Опрос? Да, по квартирам пройдусь. Хорошо, пройдись. Соседки скажут, что у Пройдусь нас и спрошу, заплатили они за камеру или нет. участковый у нас тоже деньги вкладывал. Я опрос делаю. Опрос? Да, А что за по вопрос? квартирам пройдусь. Валь, а на камере видно, как твой внук Руслан с друзьями приходит к тебе. Где что ты? Да. Ну и что, должен приходить. Пытался отмычкой твоей двери вскрыть в коридоре. Должен приходить на твой внук. Он тебе пытался в квартиру ворваться, пока тебя не было. Да что ты? Да, он отмычки подбирал для А замка. у меня врать нечего. А потом Кроме было... мебели, блядь, мебель-то не потащишь. А потом на видеокамере было видно, как он с проституткой заходил к тебе. Да Так что что ты? у тебя секс и разврат На в квартире. чем в гостях у меня был, а потом вышел. Да, а ты проституток тоже впускаешь к себе? Из проституток, говорят, хорошие жены получаются. О, а почему ж ты не хочешь запретила Марите жениться на Андре, этом, Руслане? Никому я ничего не запрещала, хуйню несешь. Я Марина не говорит. командую в чужих семьях. Ваша семья все его контролируют. Нихуя никакой контроль не веду, У нахуй вы вас даже мне все Наталья сдались. запрет на порнуху Хоть бы поставила. объявились, кто с кем, мне похую. У вас даже запрет на порнуху стоит. У вас даже запрет на порнуху стоит у Руслана. Чего записано? Нет, запрет. Какой запрет? На порнуху у Руслана. Поэтому всех Не проституток... суйся в жизнь Руслана, кто ты, блядь, есть? Я говорю, что когда тебя нету, он врывается в твою квартиру и занимается сексом. Даже ворваться, когда замки. Ты спишь на кроватях, на которых лежали грязные шлюхи. Как через замок можно ворваться, дурак ёбаный? Отмычки. Иди нахуй, его раз попробуй, отмычки открой, большую дверь, хуй Это вы не откроешь. воспитали ребенка. Уже пытались, блядь, отмыкать, но нихуя не вышло. А тогда У только двери... вашего зуб какие-то отмычки не применял, хуй Какой вошел. зуб? Какой зуб? Ваш бандит. У нас нет Вы же такого все бандита. бандиты. У нас нет бандита зуба. У вас шайка, блядь. У нас Я вас бандит... всех поставила на очередь на У Петровке нас зуба нет. 38. У нас зуба нет. Был зуб, куда Какой... делся? Так может ты его посадила в тюрьму? Мы тут при чем? Ах, в тюрьме сидит? Ну, может быть. Туда ему дорога. А Руслана вы не воспитали. Да что Да он ты? не хуже Зато ты зуба. воспитанный. Я адекватный человек. Да? Да. А что ж не трудишься, как все, а хуй знает чем Я занимаешься? работаю в банке. Банки? Нахуя там бандитов не держат? Ну как не держат? Кстати, у тебя стоит это неоплаченная сумма. Да что, да я сроду не брала, старухам кредит не дают. Кредит на 3 миллиона взят. Сука, старухам не дают. Да этот твой паршивый внук взял кредит. Не воспитали ребенка. Ну, значит, ему кредит нужен был. Да, а почему твою фамилию-то он оформил? Кто ему разрешение дал на паспортные данные твои? Чего? Кто ему разрешил паспортные данные твои брать? Не поняла, чё хуй тарталый. Он кредит на твои паспортные данные взял. Чего кредит? На твои данные. На мои данные? Да. Я же говорю, что он к тебе в квартиру врывается. Пошёл к ебене матери. Ему квартира нужна. Банки этим не занимаются, по чужим паспортам, мужчине на женский паспорт, чтоб дали. Ты что, охуел? Так у вас в семье все аферисты. А-а-а, да хуй наебёшь, я сказал, банк не наебёшь, ты падла. Падла ебучая, банк не наебёшь. Да ебёшь, ты псих ебучий, лечись, ёбаный в рот. А ты грязная Тебе старуха. Тебе лечиться надо, ты психически больной, блядь. А ты грязная старуха.